Глава десятая. Силуянов и Даша обустраивали большой розовый игрушечный дом, состоявший аж из 4 этажей. Ставили такие же, как и дом, розовые пластиковые кровати и диваны, на кухне устанавливали игрушечную печь, в ванной комнате ставили точную копию стиральной машины. При этом Силуянов болтал без умолку, сидя на корточках, а девочка молча кивала головой и все равно расставляла вещи так, как ей хотелось. Вернувшаяся из университета старшая дочь Лилия, бросив сумку в прихожей, тут же впала в детство и, усевшись рядом, стала усердно помогать Дашутке. Марго тихо подошла, посмотрела на эту семейную идиллию и жестом поманила олигарха на кухню. Налив мужчине большую кружку свежесваренного кофе, Марго внимательно посмотрела ему в глаза. «Скажи, Силуянов, только честно, ты знал, что у твоей пассии Ольги Суриковой был ребенок, и не от тебя ли он?» Олигарх чуть было не поперхнулся горячей жидкостью. «Ты в своем уме? Какой ребенок? Откуда ты вообще взяла этого ребенка?» Марго молча протянул ему справку, которую получила Хельга из областного ЗАГСа. Таисия звонила в республику Коми. «Это справка липа. Или почти липа. Александра Сурикова там нет. И никогда не было. А с чего ты вообще решила, что это ребенок мой? Я у Ольги бывал крайне редко. А когда узнал, что она, в общем, что не со мной одним, так вообще ходить к ней перестал. Да и дела тогда у меня были не очень. Я вот-вот на нарах мог очутиться. Короче, у тебя что, факты есть? Давай доставай козыри из рукава». «Никаких козырей у меня нет. Твой это сын или нет, может установить только генная экспертиза. И то только тогда, когда мы его отыщем, если вообще найдем. Только вот имя у парня, между прочим, такое же, как и у тебя. А у женщин, знаешь ли, есть такая дурная привычка называть сыновей в честь любимого мужчины. Панасюка, насколько я знаю, Яков зовут. Да и тот третий, который из органов был, тоже не Александр. Королева, ты это, не делай таких скоропалительных выводов. Может быть, у Ольги Александром отца звали или дедушку, а может быть, ее первый мужчина Александром был. Как думаешь, где нам этого парня искать? Пошли своих людей в республику Коми, в поселок. У меня, как ты сам видишь, свободных людей нет. Да и твои быстрее все там разнюхают. Я понимаю, что почти дохлый номер, но проверить-то надо, согласись. Выпроводив олигарха, Марго позвонила Хельге. «Будь добра, используй еще раз свои связи в лаборатории экспертизы. Пусть они там сравнят отпечатки пальцев из дела об убийстве Ольги Суриковой с отпечатками Альфреда Свантессона, который Викторович не забыл снять с памятника на ее могиле. Мы должны в конце концов точно знать, это один и тот же человек или нет. Силуянов, он, конечно, мужчина авторитетный, но факты — более упрямая вещь».